Глава 4. Непредвзятое слушание. Когда Тейлор впервые записалась ко мне на консультацию, она сказала, что ей нужна лишь незначительная помощь, чтобы не терять концентрацию. Вместе с запросом она также прислала адрес своего бизнес-сайта. Она была фотографом, и ее собственный снимок на странице об авторе изображал женщину с теплыми карими глазами и широкой улыбкой. Недавно в ее жизни произошли значительные перемены. В течение последнего года она вышла замуж, купила новый дом и сменила профессию, уйдя из банка и став независимым свадебным фотографом-фрилансером. Перемены сопровождали Тейлор повсюду, и она едва справлялась с их напористостью. Как выяснилось позже, помощь с удержанием внимания была лишь частью ее проблемы. Мы начали работать вместе и сосредоточились на том, что же Тейлор действительно хочет. Она сразу же приступила к соединению с телом. После нескольких сеансов Тейлор провела небольшое самоисследование, позволяющее выявить преобладающий у нее шаблон страха. «Пессимист», — доложила она, проделав несколько упражнений на тренировку привычки быть храброй между нашими телефонными сеансами. «Мне тяжело это признать, но именно это я замечаю. Каждый раз, когда не все идет гладко, мне просто хочется сдаться. Я чувствую, что ничего не получится. Когда мы находим новые неисправности, которых не было в инспекционном отчете при покупке дома, мне тотчас же хочется опустить руки и сказать, что лучше бы мы вообще не покупали его. Или если кто-то, с кем я договариваюсь о съемке, в конце концов не перезванивает, я хочу все бросить и смотреть телевизор». Когда Тейлор попадала в шаблон пессимиста, она начинала думать, что нельзя быть на 100% уверенной в успехе. А раз все равно ничего не выйдет, можно смело заняться чем-нибудь другим. Разумеется, такое настроение только усугубляло положение, и каждый раз увольняясь и предаваясь запойному чтению «Анатомии Грея» на несколько часов, она чувствовала облегчение. Но затем снова приходили стресс и недовольство. Ведь она забросила основную работу. Однажды Тейлор рискнула и ушла со стабильной работы, чтобы заняться тем, чем ей всегда хотелось. И я могла бы ей в этом помочь. Если Тейлор хочет проявлять гибкость перед лицом перемен или двигаться навстречу своей мечте быть профессиональным фотографом, ей нужно научиться осознавать те моменты, когда она втягивается в шаблон пессимиста. Ведь они мешали ей на каждом шагу. Поэтому мы начали с первого этапа формирования привычки быть храбрым. Останавливаясь и соединяясь со своим телом, Тейлор начала распознавать ощущения страха, которые действовали как стимулы. Например, пугающий туман в голове, вызывающий ощущение тревоги и заставляющий путать слова при телефонном разговоре с потенциальным клиентом. Регулярная практика соединения с телом помогла ей распознавать, что происходит прямо сейчас. Кроме того, она позволяла ей чувствовать себя увереннее в беседах с клиентами. Тейлор делала значительные шаги в верном направлении, но постоянно сталкивалась с регрессом. Она замечала нечто, на что раньше не обращала достаточно внимания. Настойчивый, осуждающий внутренний голос, который постоянно говорил, что у нее нет необходимых качеств, чтобы вести свой собственный бизнес. «Разумеется, этот клиент не выберет тебя. Откуда ты вообще взяла, что можешь управлять бизнесом? Ты фотограф-любитель, не профессионал». Неважно, как часто Тейлор прислушивалась к своему телу, чтобы заставить этот внутренний, осуждающий голос замолчать, он продолжал звучать все так же настойчиво. Тейлор не единственная, кто застревает, если вмешивается внутренний голос осуждения или пессимизма. Все мы слышим эти внутренние осуждающие голоса, и это не шизофрения и не психическое расстройство. Эти осуждающие голоса — умозрительные критики, вины, осуждения, пренебрежения, поражения, унижения, недооценки или отказа от движения вперед. Иными словами, именно так мы общаемся с самими собой, когда чувствуем, что ни на что не способны или хуже других. Эти голоса часто звучат в унисон с голосами тех, кто воспитывал нас, доминирующей группы, которая проецирует стереотипы на культуру или пол, которому мы принадлежим, или наши шаблоны страха. Например, осуждающие голоса перфекциониста будут подталкивать его к достижению еще большего совершенства, а осуждающие голоса пессимиста будут говорить, что нет смысла стараться. Я называю все эти умозрительные голоса внутренними критиками или просто критиками, поскольку это нейтральный термин, объективно отражающий то, как они действуют. Думаете, внутри вас нет критика? Очень рекомендую взглянуть на это по-новому. Слишком часто само отрицание критика означает, что критик оказывает на вашу жизнь огромное влияние. В своих исследованиях переживания человеком стыда доктор Брен Браун пришла к выводу, что чем сильнее человек отрицает у себя это чувство, тем больше стыда присутствует в его жизни. Работая напрямую более 10 лет с сотнями клиентов, участниками выездных мастер-классов и тренингов, я заметила, что все это актуально и при отрицании критика. Он есть абсолютно в каждом из нас, даже в самых уверенных людях. Чем сильнее человек настаивает на том, что к нему не приходят эти осуждающие голоса, или что они находятся под контролем, тем сильнее их власть. И он этого даже не осознает. В предыдущей главе мы познакомились с первым шагом привычки быть храбрым – соединением с телом. Теперь вы знаете, как распознавать ощущения, которые запускают шаблон страха. Применяя телесно-ориентированные практики, которые можно использовать, если вы замечаете, что страх или неуверенность в себе берут над вами верх, вы можете остановиться и сделать следующий шаг – непредвзятое слушание. Из этой главы вы узнаете еще несколько эффективных подходов, позволяющих взаимодействовать с этими голосами внутреннего критика, вместо того, чтобы игнорировать их или бороться с ними. Вы начнете относиться к своему внутреннему критику по-новому, рассеивая его пугающий потенциал на пути к достижению своей самой заветной мечты или проявлению вашего самого храброго «я». Многие переживали то же, что и Тейлор, отстраняясь от голоса внутреннего критика, низводя его до уровня фонового шума и, в конце концов, вовсе переставая замечать. Но именно тогда, когда Тейлор начала прислушиваться к своему телу, она осознала присутствие этого голоса и поняла, что ей нужно найти новый способ реагировать, но при этом не игнорировать его или заставить молчать. Желание избегать своего внутреннего критика или заставить его замолчать вполне объяснимо. Ведь то, что он говорит, несет напряжение и стресс. Карен Хорни, новатор в области женской психологии, приходит к выводу, что люди реагируют на стрессовые отношения, пытаясь удовлетворить свои потребности одним из трех способов – отделение, соответствие или агрессия. Мы пытаемся взаимодействовать с внутренним критиком теми же способами. Я называю их избегание, угождение и нападение. Когда люди избегают взаимодействия со своим критиком, как, например, диверсанты или пессимисты, они пытаются отключить критика. Это может проявляться в промедлении, откладывании на потом или обосновании бездеятельности, отвлечении, переработке, употреблении алкоголя или других химических веществ или нежелании доводить дело до конца. Например, отказ использовать инструменты, которые могут помочь, например, регулярную практику привычки быть храбрым. Угождение критику, которое типично для перфекционистов и мучеников, проявляется как еще большее старание сделать все правильно, что бы это ни было, чтобы критику нечего было сказать. Например, если критик перфекциониста говорит, что он должен стать лучше, и человек вдвойне усердствует, полагая, что критик останется доволен. В чем же проблема? Критик никогда не отдыхает. Мученики, желающие сохранять мир и получать благодарность за свои усилия, идут по тому же пути, пытаясь угодить критику, чтобы он оставил их в покое. Но результат остается тем же. Нападение на критика — это спор с ним или агрессивный ответ на его голос. Вы даете ему отпор, говоря что-то вроде «Да что ты вообще понимаешь?» или «Заткнись!» или «Пошел вон!» Графические сообщения на Pinterest вроде «Сегодня я посылаю страх в задницу» — именно такой случай. Это свойственно каждому, когда он чувствует, что дошел до предела, внутренне издеваясь над собой, и тогда наступает момент, когда он начинает нападать на своего внутреннего критика. И хотя сопротивление может дать прилив сил или иллюзию контроля, этот способ тоже изматывает и не приносит пользы. В конце концов, если вы говорите критику уйти, это не заставит его уйти навсегда, ведь так? Вместо этих временных мер нужно найти новые способы взаимодействия с критиком, более эффективные, чем нападки и вечная борьба. Давайте начнем с осознания того, как вы реагируете на своего критика. Какие действия вы замечаете за собой чаще всего? Что вы обычно выбираете? Избегание, угождение или нападение? Можете ли вы привести конкретные доказательства, что избегание, угождение или нападение было постоянной и эффективной стратегией всю вашу жизнь? Обратитесь к первому шагу привычки быть мужественным – соединению с телом, чтобы остановиться, вздохнуть и честно ответить на эти вопросы. Если идея пожизненного конфликта с голосом внутреннего критика кажется вам утомительной или непривлекательной, у меня есть для вас хорошие новости. Умение слушать критика непредвзято поможет изменить правила игры. Когда вы втягиваетесь в шаблон страха своего внутреннего критика, замедление и слушание непредвзято позволит вам настроиться и услышать, что говорит критик. Вы встретитесь с пугающим внутренним голосом лицом к лицу. Непредвзятое слушание – очень осознанный процесс. Сказала я Тейлор в тот день, когда мы решили добавить к соединению с телом еще один шаг. Вы слушаете все то, что говорит критик, что, не буду врать, не так уж приятно. Но вы не просто слушаете, вы слушаете непредвзято. Вы принимаете сознательное решение не привязываться к тому, что говорит критик. Это то же самое, как встретить на улице пьяного, который утверждает, что вы плохой человек. Вы будете слышать слова, которые он произносит, но в конечном счете не дадите им никакого веса. Тейлор провела много времени, слушая своего критика, но это никак не помогало. Чтобы изменить старые модели страха, ей необходимо было перестать избегать угождать или нападать на своего критика и начать слушать, но делать это целенаправленно, не давая критику власти. Исследование критика. Для исследования критика мы должны сделать то, чего большинство из нас, как и Тейлор, пытается избегать как можно дольше — слушать то, что критик нам говорит. Именно так закладывается фундамент, позволяющий видеть, как ведут себя осуждающие голоса. В следующем упражнении я настоятельно рекомендую вам записывать свои ответы. Когда я работаю с клиентом, мы выполняем это упражнение вместе. Можете отвечать на вопросы в одиночку или вместе с партнером, коучем, терапевтом или другом. Когда вы записываете свои ответы, важно, чтобы вы точно поняли, что говорит ваш критик и каким тоном. Например, вместо того, чтобы писать «я боюсь провала», напишите то, что ваш критик говорит вам, когда вы боитесь провала, так как этот голос звучит у вас в голове. «Ну, кем ты себя воображаешь? Ты не можешь довести это дело до конца?» Кто-то уже сделал это до тебя, притом намного лучше. Сохранение в памяти именно тех фраз, которые говорит критик, важно для того, чтобы найти способ свести на нет его влияние в последующих упражнениях. Первое. Как появляется ваш критик? Что он обычно говорит? Это могут быть причины, объясняющие, почему трудно что-то изменить или почему у вас не хватает способностей, критика вашего характера, ленивый, глупый, драматизация. Если ничего не получится, исправить ситуацию будет невозможно. Или воспоминания об ошибках прошлого. Установите таймер на 5 минут и старайтесь записывать абсолютно все, что приходит вам в голову. Воспринимайте этот шаг как получение информации из открытого пространства. Второе. Далее проявите честность о ваших взаимоотношениях с критиком. Как вы обычно его воспринимаете? Как вы относитесь к его присутствию? Например, раздражает ли он вас, несмотря на все ваши усилия? Утомляет? Вы устали от этого? В чем ваша правда? Третье. Определите основные цели, которые вы сформулировали во главе 1. Может быть, в голове у вас грандиозные планы или желание перемен. Например, разобраться в сложных отношениях, сделать жизнь более радостной или заниматься чем-то необычным, скажем, путешествовать по свету. Когда критик оспаривает, что вы способны все изменить или достичь своей мечты, что он говорит о ваших ограничениях или неспособности? Смотрите глубже, чем недостаточно денег или не хватает времени. Когда вы записали все, что пришло в голову, остался важный этап, завершающий это упражнение. Обратитесь снова к первому этапу процесса формирования привычки к мужеству, соединению с телом, используя метод, который кажется вам наиболее действенным. Иными словами, найдите время, чтобы потанцевать, поплакать, медленно подышать, прогуляться или иным образом прислушаться к своему телу. Всем без исключения, кто принимается за это упражнение и полностью раскрывается, будет нелегко слушать свои пугающие внутренние голоса. Позаботьтесь о себе, чтобы иметь возможность оказаться по ту сторону страхов, которые ограничивали вашу жизнь, и не увязнуть в этом этапе. Соединение с телом становится инструментом, позволяющим избежать нового попадания в шаблон страха. Теперь причина, по которой многие из нас не желают сталкиваться со своим критиком, написана на листке бумаги, лежащем перед вами. Голос критика неприятный, часто недоброжелательный, и встреча со всеми этими мыслями и чувствами может быть очень непростой. Помните, это лишь слова на бумаге. Они не должны говорить о вас или вашей жизни. Записывая критика, а затем принимая решение соединиться со своим телом, вместо того, чтобы избегать, угождать или нападать, вы начинаете перестраивать процесс, стимул, шаблон, подкрепление, который иначе тянул бы вас назад к старым привычкам, основанным на страхе. Именно эта практика внимательного слушания без веры в слова или следования инструкциям особенно важна для ослабления влияния критика. И теперь вы полностью готовы к тому, чтобы выпутаться и освободиться. Разгадка слов критика. Когда Тейлор начала слушать и записывать все, что говорит ее критик, она заметила, почему так заманчиво было полностью его игнорировать. Ее критик проявлялся не только как уничижение и сарказм. Иногда он менял маску, постоянно ожидая от нее большего, или внезапно переходил на другую сторону, когда она этого меньше всего ожидала. Критик Тейлор мог говорить за двоих участников спора как настоящий знаток. Если она усердно работала, продвигая свой бизнес, критик настаивал, что она должна работать более старательно. Если же она работала еще больше и полностью отдавалась своему делу, она испытывала стресс, перенасыщение и ей не здоровилось. Именно тогда критик менял свое послание и твердил, что Тейлор работает на износ. Ее жизнь утратила равновесие, а ее болезнь доказывает, что работа на себя никогда не принесет ей стабильности. Также Тейлор заметила, что ее критик может быть порочным. Прислушиваясь еще больше, она испытывала напряжение, нервничая при телефонных разговорах с клиентами. Она не знала, что делать, когда критик говорил тоном снисхождения и отвращения. Как, скажи на милость, клиент может выбрать тебя, если ты ведешь беседу, словно нервная идиотка? Еще больше она запутывалась, когда критик использовал логические доводы, чтобы достать ее. Например, Тейлор связывалась с другими профессиональными фотографами, а ее критик небрежно и спокойно замечал. Их сайты лучше, поэтому у них всегда будет больше клиентов. Будем честны, ты даже не входишь в их класс. Спустись с небес на землю. Освобождаясь из-под власти наших осуждающих голосов, мы начинаем с ними борьбу, и все запутывается еще больше. В чем разница между логичным и все же жестоким критиком и нашим здравым смыслом? Что правильно, а что нет? В конце концов, Тейлор стала задавать себе вопросы. Правда ли, что клиенты не выберут ее, если она будет разговаривать по телефону как идиотка? Правда ли, что лучший сайт с большей вероятностью будет привлекать больше клиентов? Если бы ее критик не был таким громким и агрессивным, указывая ей на все это, возможно, она бы стала самодовольной. Была бы у нее мотивация к переменам, если бы не этот голос. Это смятение мне знакомо. Когда я только начинала освобождаться от собственного шаблона перфекциониста, мне было сложно провести грань между моими внутренними стандартами мастерства и стандартами, к которым стремился мой критик. Как понять разницу между здоровым побуждением к действию и бесконечной погоней за совершенством? Чтобы определить разницу между собой и своим критиком, нужно заметить две вещи. Для начала обратите внимание, как осуждающий голос отражает ваши шаблоны страха. Например, критик, проявляющийся как перфекционист, сосредоточен исключительно на результате. Однако никогда по-настоящему им недоволен, в то время как в здоровом стремлении к цели есть время, чтобы размышлять и оценивать усердную работу в процессе. Мученик видит довольное выражение на лицах окружающих и воспринимает это как подтверждение, что принесение в жертву его личных целей в который раз было не напрасным, тогда как человек, состоящий в равноценных отношениях, будет так же щедро заботиться о себе, как и о других. Пессимист убежден, что у него есть все доводы, почему это была дурацкая затея лишь после одного маленького разочарования. А тот, кто умеет чувствовать контекст, сохраняет трезвый взгляд, не превращая чувства в доказательство, что ничего не выйдет. Диверсант прячет голову в песок, когда в очередной раз не может сдержать обещание, а тот, кто осознает себя, замечает, что дальнейшее движение в этом направлении не соответствует его долгосрочным интересам. Второе, что, вероятно, вы заметите, это момент, когда задаете себе вопрос, помогает ли это? Предлагает ли внутренний голос информацию или озарение, которые действительно полезны? Как вы себя чувствуете, когда слышите этот голос? Чувствуете ли вы прилив энергии, думая о том, что он говорит? Предлагает ли он информацию, которая могла бы помочь? Если нет, вероятно, это голос критика. Иногда люди говорят, что не могут провести различие между критиком и своим истинным «я». Они слушали голос критика так долго, что чувствуют себя оторванными от собственной интуиции и своего «я». Поэтому освобождение от этих голосов настолько пугает и разочаровывает, что хочется сдаться. Это очень распространенная реакция на такую работу, и я предлагаю вам копать глубже и доверяться процессу, даже если вам не удалось распутать все это после одного упражнения. Когда особенно трудно провести различие между критиком и истинным собой, это означает, что произошло слияние. Термин «слияние», взятый из терапии принятия и ответственности, ЭКТ, обозначает то, что происходит, когда мы считаем, что наши мысли и мы сами одно и то же, и ведем себя соответственно. Как пишет об этом терапевт Стивен Харрис, при слиянии мы попадаем в ловушку собственных мыслей и позволяем им управлять нашим поведением. Когда ваш критик говорит «это невозможно», «этого нельзя или не следует делать», а вы верите этому голосу и послушны ему, вы сливаетесь с критиком. Почти все мы переживаем слияние со своим критиком до тех пор, пока не остановимся и не спросим себя, что же он говорит. Чем больше вы практикуете шаг привычки быть храбрым, непредвзятое слушание, тем проще чувствовать разницу между истинным собой и изнуряющими стандартами критика. Как напоминаю я всем своим клиентам, будьте мягче с самими собой, если этот анализ для вас слишком трудный. И помните, что ваши старые привычки тоже появились не сразу, и понадобится время, чтобы они изменились. Интегрируйте в этот процесс соединение с телом, и всякий раз, когда вы застреваете, остановитесь, чтобы поплакать, помахать кулаками от досады, энергично потанцевать, разогнать кровь или просто подышать. На вопрос Тейлор о том, как найти различие между собой и критиком, ответ нашелся сразу же, когда я спросила ее о ее шаблоне страха. Обычно, когда мы отдыхаем от чего-то, мы в каком-то смысле переживаем обновление. Когда же вы попадаете в шаблон пессимиста и прекращаете двигаться к своей цели, насыщает ли это вас? Спросила я. «Насыщает меня?» Я бы так не сказала. «Скорее, это то самое чувство, когда хочется уволиться», ответила Тейлор. Чтобы определить разницу между тем, кто она на самом деле и словами ее критика, Тейлор обратилась к своему шаблону пессимиста, который заставлял ее все бросать при малейших затруднениях. Отказ от работы не давал ей того обновления, после которого она чувствовала себя по-настоящему отдохнувшей и готовой больше соответствовать своему самому храброму «я». Также я порекомендовала Тейлор соединяться с ее телом в перерывах, чтобы она могла прислушаться к внутренним ощущениям. Тейлор заметила, что когда она делала перерывы в работе, Пребывая в шаблоне пессимиста, у нее возникало ощущение, что она хочет уволиться, а перерыв в такой ситуации не восстанавливал сил. Подумайте, какой шаблон страха в главе 2 соотносится с вами – мученик, пессимист, перфекционист или диверсант. Описание каждого шаблона содержит некоторые примеры тех слов, которые вы обычно говорите себе. Эти примеры – примеры голосов вашего критика. Видите ли вы связь между тем, что говорит критик, и тем, как они сохраняют ваш шаблон страха? Остановитесь и запишите в ежедневнике или на листе бумаги все, что кажется вам особенно важным. Ваш лучший друг, совершенно не умеющий общаться. Я уже говорила, что критик существует, и вы узнаете, как проявляется он именно у вас. Но мы еще не обсудили вопросы, которые долгое время не давали мне покоя. Почему критик так глубоко укоренился в шаблоне страха? Почему остановить критика гораздо труднее, чем прогнать его или не замечать? Логически может показаться, что ответы найти довольно просто, но на практике все не так. Вспомним, что мы знаем о базальных ядрах и цикле «стимул, шаблон, подкрепление». В этом цикле мы чувствуем стимул страха, и базальные ядра подсказывают нам переходить к тому шаблону, который принесет самое быстрое подкрепление – снятие напряжения. Когда критик Тейлор вступал в игру, его голос приносил сбои и стресс. Но для Тейлор этот голос не вызывал такого стресса, какой вызывала необходимость действовать, чтобы двигаться по пути к ее заветной мечте. Эта заветная мечта была чем-то новым, неопределенным и важным из-за более высокого эмоционального риска. Всякий раз, отступая и прекращая работать, Тейлор получала временное подкрепление, снижение напряжения. Чтобы преодолеть этот цикл, ей нужно было снова и снова возвращаться к исходной точке, успокаиваться и соединяться с телом, помнить о шаблоне пессимиста и принимать осознанное решение слушать критика. Очень важно было последовательно, в тандеме выполнять каждый шаг привычки быть храброй. Ваш шаблон страха может отличаться от шаблона Тейлор, но действовать он будет точно так же. Например, испугавшись, я попадала в шаблон перфекциониста, который подталкивал меня работать на износ. И хотя я нервничала, когда мой внутренний критик начинал свою подрывную деятельность, все же было проще выполнять его требования, потому что я привыкла так делать. Шаблоны страха глубоко проросли в нас, и в самом начале мы чувствуем, что гораздо удобнее обращаться к ним, чем пробовать что-то абсолютно новое. Самый большой секрет вашего критика. А теперь самый большой секрет критика. Он встраивается в наш шаблон страха и не исчезнет просто потому, что мы этого хотим. Он думает, что, критикуя, он вас защищает. Если отбросить пренебрежение, способность менять маски, жестокую логику, крики, ругательства и угрозы, то мы увидим, что на самом деле критик боится. Он боится перемен и делать привычные вещи по-другому. Он боится жить по-другому, переживать неприятия и терпеть неудачи. Критик не хочет уничтожить вас. Ему больно, и он пытается защитить вас от этой боли в будущем. Именно боль и страх заставляют его критиковать вас. И он надеется, что если вы будете следовать старым привычным шаблонам, то останетесь в безопасности. До сих пор помню, что я чувствовала в тот день, когда мой коуч, Мэтью Марзель, предложил свой вариант интерпретации критика. «Он ваш лучший друг, который совершенно не умеет общаться». Я тотчас же почувствовала отвращение. «Этот критик ни в коем случае не может быть мне другом». Голос, который постоянно подрывал мою уверенность именно в тот момент, когда я собиралась начать что-то новое. Голос, который постоянно указывал, что что-то может пойти не так. Он что, шутит? Я рассматриваю критика как часть нашей личности, которая стремится выжить любой ценой, — объяснил Мэтью. Несмотря на свое шумное поведение, на самом деле он совершенно не защищен и напуган. Когда вы следуете своим мечтам, он воспринимает это как страшную угрозу, которая несет неприятие и неудачи. Поэтому критик делает все возможное, чтобы избежать этих переживаний, даже если ему приходится оскорблять вас, чтобы удержать от ненужного риска. Он пытается обезопасить вас, но он совершенно не умеет общаться. Я дал себе слово установить границы между собой и моим критиком, вместо того, чтобы игнорировать его или нападать. Затем Мэтью спросил, смогли ли вы заставить критика уйти, игнорируя, успокаивая или нападая на него? Подумав над этим вопросом, я поняла. Нет, мой критик всегда возвращался, поэтому избегание, угождение или нападение были бесконечными и изнуряющими. Впервые в жизни с помощью Мэтью я начала слушать, что именно говорил мой критик, и пыталась распознать страх, скрытый за его словами. Например, критик часто ворчал, что «пишу я отвратительно, и мои книги никогда не издадут». В этом голосе звучал страх неудачи. Когда критик говорил так, я переставала писать, чтобы не думать о возможности провала. Или начинала беспощадно подгонять себя, погружаясь в иллюзию, что изматывающая работа даст желаемый результат. «Не потопаешь, не полопаешь», не так ли? К тому же критик ругал меня за то, что я эгоистка и недостаточно делаю для других. В этом проявлялся мой страх быть недостаточно привлекательной для окружающих, если я не компенсировала его с избытком и не самоутверждалась через служение людям. Критик использовал осуждение и пренебрежение, заставляя бояться потерять хорошее отношение к себе, чтобы я, в свою очередь, трудилась еще усерднее, совершая множество добрых дел. И хотя желание нравиться — это неплохо, жизнь под давлением критика и страхом отвержения лишает сил. Именно страх моего критика задавал тон, а не мои собственные желания жить в соответствии с ценностями мужества. После того, как столько лет я слушала своего критика, а также критиков многих клиентов и участников мастер-классов, которые громко кричали, чувствуя страх и незащищенность в глубине души, я понимала, что в жизни Тейлор происходит то же самое. Ее критик постоянно был рядом, пытаясь защитить от неприятия и использовал ужасную манеру общения, ошибочно полагая, что помогает ей. Если, ругая ее, критик мог заставить ее опустить руки, он надеялся, что, возможно, она не будет рисковать и терпеть неудачи, реальные или воображаемые. Критик пытался столь радикальным методом уберечь ее от новых страданий. Попробуйте выполнить это сами. Пересмотрите свои ответы в упражнении «Исследование критика» и изучите то, что написали. На этот раз обращая внимание на моменты, когда критик издевается, запугивает, стыдит или по-иному пытается заставить вас остановиться. Каковы могут быть его истинные цели, когда он не позволяет вам рискнуть? Может быть, критик считает, что вы недостаточно хороши, что другие сочтут ваши идеи глупыми, что кто-то уже делал то, что вы собираетесь, и гораздо лучше, поэтому смысла нет? Затем спросите себя, зачем критик говорит все это, и как в этих словах можно увидеть лучшего друга, не умеющего общаться? Если вы верите словам критика и отказываете себе в своих истинных желаниях, вы никогда не сможете рискнуть и позволить вашей самой заветной мечте осуществиться. Для вашего критика наградой станет недолгое чувство безопасности. Но сейчас вам решать, стоит ли продолжать верить его словам или сделать шаг навстречу переменам. Перемены начинаются с установления новых отношений с критиком. Он вам не враг, но и не тот, чьи советы нужно слушать. Это скорее незащищенный, напуганный аспект вашей личности, у которого есть лишь одна цель — оставаться в безопасности. Чтобы не избегать, не угождать и не нападать на критика, я пытаюсь воспринимать его как маленького ребенка, — сказала я Тейлор. У него не хватает навыков, чтобы справиться со стрессом, и он обычно недальновиден и стремится быстро получить удовольствие. Если я вижу маленького ребенка в гневе, разве нужно запереть его в комнате и оставить одного? Если же я буду угождать ребенку и дам ему все, что он хочет, это может остановить ярость. Но он будет требовать все больше и больше. Конечно, самое худшее — это нападение. Если я буду нападать на маленького ребенка, когда он в гневе, я принесу только больше вреда. Если он будет кричать на меня, а я буду кричать в ответ, тогда я сама стану нести зло. «Это напоминает мне те моменты, когда мы с мужем ссоримся», — сказала Тейлор. «Если мы хлопаем дверями и отмалчиваемся, это не помогает. Если я прошу прощения, не чувствуя себя виноватой, чтобы просто закончить ссору, это тоже не выход. И меня раздражает, когда так поступает он. Самое ужасное, когда я говорю ему то, о чем потом приходится сожалеть». Я была рада, что Тейлор видит взаимосвязь между отношениями со своим критиком и отношениями с другими людьми. Особенно потому, что попытки прогнать страх пинком под зад так прочно укоренились в нашей культуре. Вместо того, чтобы рассматривать критика как противника, от которого нужно избавиться, ей вдруг стало ясно, что она может договориться с ним точно так же, как и с мужем. Из личного опыта я знаю, что возможен и лучший результат. Когда вы отвечаете на гневное, испуганное поведение критика, устанавливая границы и проявляя сострадание, оно может измениться. Именно сочетание двух компонентов, сострадание и ограничение, приносит огромные перемены в работе с критиком. Взлом кода критика. Идея воспринимать критика как малыша с недостаточно развитыми навыками импонировала Тейлор, помогая ей не переходить в режим избегания, угождения или нападения. Она научилась останавливать привычный цикл своего шаблона страха. «Кажется, я начинаю понимать отдельные части и собирать их в одно целое», — сказала Тейлор. «Я замечаю, на что мне нужно обращать больше внимания, особенно когда я попадаю в шаблон пессимиста. Ведь я соединяюсь со своим телом. Я слушаю, что говорит мой критик, и все это до сих пор кажется мне странным, но я это принимаю. Да, я посмешище. Но меня продолжает мучить вопрос, если мой критик действительно так напуган, чего же он боится? В детстве меня никогда не обижали. Не припоминаю, чтобы пережила какую-нибудь серьезную травму. Сказать честно, я даже чувствую себя немного неудобно, когда слышу, через что пришлось пройти другим. Моя жизнь по сравнению с ними была просто сказкой. Мне и правда очень повезло, и за многое я могу быть благодарной. В чем же подвох?» Я и сама часто размышляла над этим вопросом, и все наши разговоры с друзьями на эту тему сводились к экзистенциальной тревоге. Может быть, в самой природе человека заложена уязвимость? Может быть, это заболевание? Или результат смены общинного образа жизни индивидуальным? Что-то гормональное? Почему в нас есть эта часть личности, которая изначально беззащитна? Пожалуй, можно дать только один вразумительный ответ. Критик напуган изначально, потому что жизнь, по сути своей, полна неопределенности, и мы живем в мире, который не можем контролировать. И именно это я ей сказала. Думаю, критик цепляется за иллюзию или идею, что вы каким-то образом можете лучше контролировать свою жизнь. Например, работая более усердно или не совершая ошибок, или бесконечно строя планы, или если станете стройнее, красивее, умнее или богаче. «Это же смена масок», — сказала Тейлор, представив целостную картину. «Критик меняет маски, потому что хочет владеть ситуацией. Если я буду работать больше, если бы я тогда работала больше, и если я работаю так много, что заболеваю, мне следовало бы лучше понимать, когда остановиться и сделать перерыв. Это то, что я каким-то образом пытаюсь взять под контроль». «Вы все правильно понимаете», — сказала я. «Критик не хочет признать, жизнь сама по себе несовершенна, и часто плохое случается с самыми лучшими. Жизнь не может выглядеть безупречно, как доска на Пинтерест. Никто не достигает своей заветной мечты без борьбы. Никто не может все контролировать. И критик напуган этой невозможностью контроля, поэтому он так цепляется за безопасность. Во имя безопасности критик способен на все. Он скажет вам, что нет смысла стараться, а потом будет ругать вас за то, что вы не приложили достаточно усилий. У него нет логики, ведь он боится». Идея показалась Тейлор разумной, Но, кроме того, ее посетила догадка. Значит ли это, что ей всегда придется выслушивать гнев и пренебрежение критика, и с этим больше ничего нельзя сделать? Я напомнила ей, что непредвзятое восприятие означает слушать, но не придавать значения словам критика. Я сказала, что она может слышать его увещевание, но ей не обязательно им верить или следовать. «Кое-что поможет», — добавила я. «Теперь, когда вы знаете, что говорит критик, пора установить между вами границы». «Границы между мной и критиком?» Вначале эта идея кажется невозможной. Клиенты часто относятся скептически, когда я говорю, что этот процесс можно использовать, чтобы изменить даже самые гневные, жалкие или осуждающие голоса. Поскольку в наши задачи не входит становиться бесстрашным, и поскольку мы знаем, что избегание, угождение или нападение не помогают, предлагаемые здесь стратегии не имеют целью игнорировать эти голоса или прогнать их. Гораздо лучше изменить отношения между вами и критиком. Когда вы научитесь слушать его голос, не принимая на свой счет сказанное, вы сможете установить вполне реальные, разумные границы. Повтори, пожалуйста. И вот мы подошли к самому эффективному, по моему мнению, инструменту для работы с осуждающими голосами. Этому методу когда-то научил меня Мэтью, мой коуч. И я передала его сотням людей на индивидуальных сеансах, мастер-классах, видеоконференциях и вебинарах. Он называется «Повтори, пожалуйста». Я поняла, что вам будет проще всего понять принцип использования инструмента «Повтори, пожалуйста» в отношении своего критика, если вы сначала представите, как он работает по отношению к другому человеку. Разумеется, мы с мужем практикуем этот метод. Между двумя людьми это происходит следующим образом. Когда вы или ваш партнер говорит нечто, что звучит напряженно, неуважительно или грубо, вы просите «Повтори, пожалуйста». Например, муж забыл купить то, что нужно мне для приготовления ужина. Он приходит домой, и я расстраиваюсь. Не подумав, я говорю: «Ты серьезно? Ты опять забыл это купить? Меня так бесит, если ты забываешь зайти в магазин, когда я прошу». Тогда муж говорит, обычно вздохнув и соединившись со своим телом: «Ох, повтори, пожалуйста». Так он сигнализирует мне, что мои слова прозвучали неуважительно, и он хочет, чтобы я сказала это иначе. Сделав вдох, соединившись с телом и осознав свои чувства, говорю: «Хорошо, хорошо. Извини, я напряжена и расстроена, потому что у нас закончился этот продукт, а мне он действительно нужен, чтобы приготовить ужин. Не мог бы ты сходить в магазин?» Тон, каким вы просите другого перефразировать, самая важная составляющая эффективности этого метода. Это должно звучать довольно сухо, без пассивной агрессии, подразумевающей, что внутренне вы все еще раздражены. Точно так же вы будете практиковать метод «повтори, пожалуйста» в отношении своего критика. Когда он говорит вам нечто негативное, можете мягко попросить: «Повтори, пожалуйста. Я готова тебя выслушать, но ты должен сказать это уважительно». Когда Тейлор начала практиковать этот метод со своим критиком, это звучало примерно так. Критик: «Как вообще клиент может тебя выбрать, если ты ведешь себя как идиотка?» Тейлор, сделав вдох и соединившись со своим телом: «Повтори, пожалуйста. Я готова выслушать тебя, но ты должен сказать это уважительно». Когда Тейлор просила критика общаться почтительно, он не сразу становился бодрым и позитивным. Он говорил что-то вроде: «Все это чушь, я не вру, ни один клиент не выберет тебя, если ты будешь так говорить по телефону, и это правда». Если тон или слова критика звучали дерзко, Тейлор обычно отвечала: «Повтори, пожалуйста. Я готова выслушать тебя, но это должно звучать уважительно. Повтори, пожалуйста». Критик Тейлор не сдавался так скоро. Его слова становились мягче, но в них не было поддержки. «Все равно с твоей стороны было не очень разумно оставлять постоянную работу, если ты так нервничаешь, общаясь по телефону. Это главная составляющая успеха во фрилансе, а ты с ней не справляешься». Всякий раз, когда критик Тейлор немного смягчался, но все же продолжал осуждать, она отвечала: «Я слышу, как изменились твои слова, но все же не нахожу в них поддержки. Мне нужно, чтобы мы общались, помогая друг другу. Может быть, скажешь, чего ты больше всего боишься? Повтори, пожалуйста. Именно в этот момент критик открывал свой истинный страх. Я ужасно боюсь, что если этот бизнес у тебя не получится, у тебя не будет денег, чтобы оплачивать счета. Я очень боюсь, что твой муж будет недоволен, что ты выбросила столько денег на ветер. И я очень боюсь, что если у нас ничего не получится, ты будешь всю жизнь работать на ненавистной работе. Вот и все. Как только ваш критик, подобно критику Тейлор, начинает открыто говорить о своих страхах и сбрасывает маску осуждения, за которой скрывались эти страхи, вы готовы работать с тем, что лежит в основе. Когда критик перестает обороняться, перед вами рана, которую нужно исцелить, а не броня, которая сохраняет старый шаблон. Чего же ты боишься на самом деле? Вот вопрос, который вам нужно задать своему критику, чтобы он перестал обороняться. Если критик признается, чего боится, вы можете начать практиковать гибкость в этой области. Когда критик Тейлор вращался в своих страхах по поводу денег, недовольства, мужа или невозможности заниматься любимым делом, он лишь прокручивал эти страхи снова и снова. Выстраивая с критиком диалог и используя инструмент «повтори, пожалуйста», Тейлор могла услышать, чего же он боится, и отнестись к нему с нежностью и заботой, вместо того, чтобы нападать, угождать или избегать. Она понимала, что ее травмированный критик ведет себя как маленький ребенок, которому нужно исцеление, а не враг, которого нужно захватить в плен. Упражнение «Повтори, пожалуйста». Испробуйте метод «Повтори, пожалуйста» на себе. Для начала вернитесь к своим ответам из упражнения «Исследование критика». Каждый раз выбирайте одно утверждение, пересматривайте ответы, которые давали ранее, а затем попытайтесь произнести его вслух и послушать, что говорит критик. Всякий раз, когда его слова звучат неуважительно или дерзко, попросите «Повтори, пожалуйста», и мягко объясните, что бы вам хотелось. Например, если тон критика резок, скажите «Повтори, пожалуйста». Я хочу услышать, что ты пытаешься сказать, но я хочу, чтобы это было сказано более нейтрально и мягко. Затем еще раз. «Повтори, пожалуйста». Делайте так при каждом резком ответе критика, пока не доберетесь до страха, который лежит в основе этого критического замечания. Оно также хорошо подействует, если записывать его и произносить вслух, глядя в зеркало. Этот процесс будет носить возвратно-поступательный характер. Вы будете записывать, что говорит критик, а затем отвечать на его слова. «Повтори, пожалуйста». «Я хочу услышать тебя, но мне нужно уважительное общение. Пожалуйста, скажи это по-другому. Повтори, пожалуйста». Заметьте тот момент, когда критик будет готов рассказать о своих всамделишных страхах и показать свою незащищенность. До этого момента всякий раз, когда он предлагает утверждение, слова или тон которого не поддерживают вас, говорите «повтори, пожалуйста» и добавляйте слова, которые устанавливают границы между вами и критиком. Мягко укажите ему, что именно нужно изменить, чтобы он мог правильно перефразировать свое послание. Если критик использует спокойные, разумные, логические доводы, но в его тоне нет поддержки, попросите его перефразировать утверждение так, чтобы в нем поддержка прозвучала. Это упражнение очень полезно для создания уважительного общения вашего критика. Вы проводите границу. Критика будут выслушивать, вы больше не будете нападать, но и он не сможет этого делать. Вы не позволите проявлять неуважение. Надеюсь, это упражнение войдет у вас в привычку, и вы будете обращаться к нему всякий раз, испытывая трудности. Вы не пытаетесь избавиться от критика. Вы просто все глубже и глубже проникаете в его истинные страхи и прорабатываете эти слои. Прорабатывая страхи своего критика, вы освобождаетесь от страха. Удовлетворение потребностей критика. А теперь вернемся к образу маленького ребенка. Предложила я Тейлор, когда мы добрались до самого глубинного страха ее критика — не иметь достаточно денег, вызвать недовольство или работать на нелюбимой работе всю оставшуюся жизнь. Если бы вы сидели рядом с маленькой девочкой, и она бы сказала, что боится недостатка денег, Что бы вы сделали?» Тейлор охватили сильные эмоции. Она глубоко вдохнула и рассказала мне следующее. Когда она рассказывала мне, как сильно ее семья нуждалась в деньгах, я представляла, как ее карие глаза наполняются слезами. Оба ее родителя ненавидели свою работу. Это изматывало их, и свое недовольство они выражали, срывая зло друг на друге на глазах у Тейлор. Или сердились всякий раз, когда Тейлор просила денег на ланч или на новые школьные принадлежности. Когда Тейлор было 10 лет, в отношениях родителей случился разлад. Отец Тейлор одолжил денег брату жены, не сообщив ей об этом. Дядя Тейлор так и не вернул долг. И мать Тейлор так и не простила мужа. «Понимаю, как тяжело вам было все это видеть, особенно в детстве», — сказала я. Какое-то время мы молчали. Потом я спросила. «Если бы вы сейчас были рядом с этой 10-летней девочкой, как бы вы поддержали ее? Даже если бы вы не могли контролировать жизнь, заставить деньги появиться или остановить ссоры, но были бы рядом с этой девочкой, что бы вы сделали?» «Я бы сказала ей, что у нас все будет хорошо», — сказала Тейлор без колебаний. «Даже без денег у нас было бы все хорошо». Этот сеанс Тейлор был невероятно сильным и эмоциональным. И даже у меня слезы выступали на глазах, когда она проводила параллели между своей нынешней ситуацией и критиком, который отчаянно пытался не испытывать финансовых трудностей или недовольства других. Это был один из таких сеансов, где пробуждаются тяжелые воспоминания и в то же время устанавливается прочная связь. Тейлор подтвердила, что, несмотря на недостаток денег и множество ужасных ожиданий, ни один из этих глубинных страхов не оправдался. Критик, который постоянно кричал или ворчал у нее внутри в поисках безопасности, отвлекал Тейлор от самых важных моментов в ее жизни. Благодаря лишениям она научилась гибкости. И эта гибкость значила гораздо больше, чем тот факт, что она переживала лишение. Даже несмотря на то, что она была несовершенна и нередко втягивалась в шаблон пессимиста, она была готова следовать своей мечте и жить согласно своему самому храброму «я». Именно поэтому она обратилась за помощью, чтобы проработать страх и неуверенность в себе, когда они возникали. Еще раз хотела бы попросить вас вернуться к упражнению «Исследование критика» и послушать, что именно критик вам говорит. На этот раз, вероятно, вы заметите, что некоторые его слова уже не оказывают на вас такого влияния. Ведь вы прочли их так много раз, что теперь ясно понимаете, где он просто боится, а где искажает истину. Однако на этот раз ищите слова критика, которые все еще способны вас задеть. Ищите слова, которые трудно принять, и постарайтесь ясно понять цель критика или причину, почему он пытается удержать вас от шага вперед. Обращайте внимание на то, как логика критика следует патологической потребности в безопасности. Используйте инструмент «повтори, пожалуйста» до тех пор, пока не доберетесь до самых глубинных страхов критика. Или попытайтесь спросить его, чего ты боишься на самом деле? Что не так? В следующие несколько недель у Тейлор появилась невероятная настойчивость, которая проявлялась во всех сферах ее жизни. Основной целью Тейлор стало развитие бизнеса в области фотографии, который бы приносил ей доход. И теперь она применяла шаг привычки быть храброй, непредвзятое слушание, всякий раз, когда критик вставал на пути к этой цели. Во время наших телефонных разговоров она обоснованно утверждала, что ее желания имеют право на существование. Более того, она этого достойна. Даже в те дни, когда она чувствовала сопротивление, она яснее, чем раньше, представляла свое будущее. Соединение с телом давало ей возможность ощущать сопротивление или неудовлетворенность и затем прорабатывать эти чувства, выйдя на прогулку или практикуя дыхательные упражнения. Непредвзятое выслушивание критика и использование инструмента вроде «повтори, пожалуйста» для установления границ и проникновения вглубь страхов критика позволили Тейлор взять ответственность за свою жизнь. Характер наших сеансов изменился, и теперь мы уверенно продвигались вперед. Я все чаще слышала от нее о возможностях, которые ждали ее впереди. Кроме того, к ней чаще стали обращаться клиенты с просьбой сделать съемку. И они с мужем спокойно разработали общий финансовый план. Надо сказать, что, вероятно, с цифрами нам помог разобраться бокал вина. — сказала Тейлор, посмеиваясь. Я была очень рада услышать в ее голосе легкость и знала, что и она гордится собой. Тейлор усвоила очень важный урок, позволив своему самому храброму «я» вести ее за собой. Критик — наша неотъемлемая часть, компонент целого. Если вы хотите любить и уважать себя полностью, вам также нужно научиться любить и уважать менее приятные и неудобные аспекты вашей личности. Например, критика. Часто мы боимся, что если мы уделим критику внимание, он станет сильнее и получит больше власти. Но Тейлор узнала, что сила любви и сострадания, исцеляющая раны критика, подарила ей свободу. Что дальше? В этой главе мы рассмотрели очень важные аспекты. Я всегда рекомендую клиентам не забывать обращаться к первому шагу — соединению с телом так, как представляется им возможным, чтобы они осознанно наблюдали свои переживания. К тому же я призываю и вас. Какую телесно-ориентированную практику вы можете использовать в течение 5 минут после прослушивания этой главы? Кроме того, прорабатывая каждый шаг привычки быть храбрым, важно обращаться к своей основной цели. Напомните себе, каковы ваши основные цели и какие именно слова использует ваш критик, пытаясь убедить вас, что к этим мечтам не стоит стремиться или что вы не сможете жить так, как желаете. Когда Тейлор добралась до глубинных страхов своего критика, она стала лучше понимать, что, скорее всего, он скажет, когда она идет по пути к своей основной цели. Она использовала инструмент «Повтори, пожалуйста» всякий раз при появлении критика. Полное сосредоточение на основной цели помогло ей более внимательно относиться к происходящим с ней переменам. Мы прошли половину пути к формированию привычки быть храбрым. Все эти компоненты работают в тандеме, но теперь, когда вы знаете, как соединяться со своим телом и непредвзято слушать, вы готовы сделать третий шаг. Переписать ограничивающие сценарии. Когда шаблон страха прочно укоренился, мы тратим слишком много времени, доверяя тесным, суженным представлениям о собственных возможностях. Переписывание ограничивающих сценариев — то, что мы делаем, когда узнаем, что говорит наш критик. Теперь мы готовы дать ему новый сценарий, которому он может следовать.